Часть восьмая. Духовность. Еда для эмоционального благополучия. Глава 22. Как не превращать еду в единственное удовольствие? Мы живем в эпоху небывалого изобилия продуктов. После многих испытаний, революций, войн, репрессий и неудач в сельском хозяйстве человечество наконец обрело возможность наслаждаться едой в любых количествах. Однако страх голода, глубоко укоренившийся в нас, будучи опытом предков, переживших настоящие страдания, продолжает влиять на наше поведение. Мы словно компенсируем утраты прошлого, поглощая пищу с завидным энтузиазмом и жадностью. Современный человек стремится попробовать множество деликатесов, исследовать необычные и экзотические вкусы, получая от этого удовольствие. Погоня за кулинарными впечатлениями стала еще одной формой развлечения, позволяющей отвлечься от будничных забот, офисного стресса и постоянных житейских трудностей. Страсть к еде становится способом вырваться из повседневной рутины, ощущая, что время и усилия, затраченные на труд, наполняются радостью от близости к чему-то вкусному и необычному. «Как же еда связана с духовностью?» — спросите вы. Городской образ жизни часто превращает нас в беспокойных бегунов, истощая силы и оставляя мало возможностей для переработки накопленных излишков в энергию. Несмотря на постоянную занятость и активное движение, тело испытывает недостаток в необходимых физических нагрузках. В условиях мегаполиса мы тренируем далеко не все мышцы. Встали утром, умылись, позавтракали или выпили чашку кофе, оделись и побежали на работу. А там, в лучшем случае, 8 часов сидим, что приводит к проблемам с осанкой, сутулости, сколиозу и кифозу и плохому усвоению пищи. Неужели это связано с духовностью? Снова спросите вы. Да, связь существует. Едим на бегу и порой видим в пище единственную радость. А плохо усвоенная пища и стресс задерживают токсины в организме. Сознание начинает акцентироваться на физических недугах, а мы все глубже погружаемся в иллюзию трехмерного мира, теряясь в повседневности, где каждый шаг, будь то физический или духовный, дается с трудом. Нельзя ожидать, что это решится как-нибудь само собой или кем-либо, кроме вас. Опыт показывает, что ничего не решается, а внутри непомерно разрастается лень. Поймите, начинать нужно с себя и прямо сейчас. Правильное питание – первый шаг к вашему новому образу жизни и изменению параметров тела. Но и это еще не все.